освистанный в Милане. Оперу можно считать квинтэссенцией современной европейской культуры. Вначале ей покровительствовали члены королевской семьи и аристократия, затем активно поддерживала буржуазия. Сегодня ее спонсируют корпорации, но всегда она оставалась блистательной частью культуры. Когда вы, японец, пытались проникнуть в эту святая святых, вызвало ли это сопротивление? Ну, конечно, вызвало. Когда я впервые выступал в Ла-Скала, меня довольно сильно освистали. Мы давали тоску с Паваротти. Я дружил с Паваротти и приехал в Милан по его приглашению. Он с энтузиазмом предложил поработать вместе. Мне нравился Паваротти, я поддался на его уговоры. Смеется. Маэстро Караян категорически возражал. Говорил, что это самоубийство. Пугал. Они тебя убьют. Кто убьет? Зрители. Все знают, как непросто угодить миланской публике. Как он и предполагал, сначала меня как следует освистали, но по прошествии 3 дней, а всего концертов было 7, я вдруг заметил, что в зале тихо. В итоге все закончилось благополучно. Но для европейцев освистывать или зашикивать — обычное дело. Обычное, совершенно обычное. Особенно в Италии. В Японии такого нет. Нет? Ну, есть немного, но не так массово, как в Италии. Когда я жил в Италии, часто читал в газетах что-то вроде «Вчера в Милане сильно освистали Ричарелли». Помню, меня удивило, что в Италии освистывание в оперном театре, по всей видимости, важное событие. Адзава хохочет. Мураками. Похоже, освистывать своего рода традиция. Конечно, как писатель я часто сталкиваюсь с плохими отзывами на свои книги. Но если не хочу, могу их и не читать, не раздражаться, не переживать. Но музыкант стоит перед залом, ему некуда деться, когда его освистывают. Это ведь наверняка тяжело. Я всегда думаю, как это должно быть трудно. Когда меня первый раз в жизни освистали на тоске в Ла-Скала, моя мать как раз была в Милане. Вера не могла поехать, так как дети были еще маленькими, и мама приехала вместо нее, чтобы готовить мне японскую пищу. Так вот, она пришла на спектакль, сидела в зрительном зале и была абсолютно уверена, что крики в зале — это восхищение мной. Смеется. Глядя, как громко и активно кричат зрители, она подумала, что так они мной восторгаются. Дома она сказала: «Это прекрасно, что сегодня так много кричали «Браво!»» Мураками смеется. Я объяснил, что это не «Браво», это называется зашикивание. Но она никогда о таком не слышала, поэтому ничего толком не поняла. На бейсбольном стадионе Фенуэй каждый раз, когда выходит Кевин Юкелис из «Ред Сокс», весь стадион кричит «Ю!». Сначала я думал, что они кричат «Бу!». Удивлялся, почему это Юкелиса каждый раз зашикивают. Действительно, звучит похоже. Когда публика в Милане неистовствовала, Паваротти меня приободрил. «Сейдзи, освистывание здесь все равно, что знак качества». Позже оркестранты говорили мне, что не было еще ни одного дирижера, которого там не освистали, включая Тосканини. Но от этого было не легче. Похоже, все были довольно участливы к вам. Менеджер тоже просил не обращать внимания. «Маэстро, за вами оркестр, он на вашей стороне». Это важно. Если дирижера освистали, и оркестр его не поддерживает, ему конец. Но в вашем случае это не так. Волноваться не о чем. Просто наберитесь терпения, и все обязательно наладится. Оркестранты и правда были моими союзниками. Я даже видел, как на «Бу» из зала они посылали ответные «Бу». И все наладилось? Действительно, через несколько дней освистывать прекратили. Крики постепенно стихали и однажды сошли на нет. С того дня и до самого конца меня больше никто не освистывал. Но если бы тогда это продолжилось, думаю, я бы не выдержал. Хотя точно сказать не могу, ведь до этого не дошло. Потом вы еще несколько раз дирижировали оперы в Ла-Скала. «Да, довольно много. Оберон Вебера, осуждение Фауста Берлиоза, Евгения Онегина и пиковую даму Чайковского, что-то еще. Но кроме того раза вас больше не освистывали?» «Кажется, нет. Случались отдельные выкрики, но массовых больше не было». «Было ли освистывание в миланском «Ла Скала» протестом против азиатского дирижера в итальянской опере?» «Знаете, на мой взгляд, это скорее связано с тем, что они ожидали другого звучания. Исполняемая мною музыка не была привычной им тоской. Думаю, дело в этом. Хотя итальянцам наверняка немного претило, что азиат приехал дирижировать тоску». В те годы в первоклассных европейских оперных театрах не было других азиатских дирижеров, кроме вас? «Нет, думаю, не было. Но, как я уже сказал, в «Ла Скала» меня поддержали и оркестр, и хор, за что я им по-настоящему благодарен. Кстати, в Чикаго было то же самое. В первый год работы музыкальным руководителем на Равини критика была ко мне беспощадна. То ли в силу неведомых мне обстоятельств, то ли просто из личной неприязни, музыкальный критик одной влиятельной газеты критиковал любое мое исполнение, совсем как Шонберг из «Нью-Йорк Таймс» с его постоянными нападками на Ленни. Так вот, тогда оркестр тоже полностью меня поддержал. В конце первого сезона мне устроили душ». «Душ?» «Я тоже раньше не знал. Обычно дирижер заканчивает последнее произведение, уходит со сцены, а потом вновь возвращается, верно? Так вот, в этот момент все музыканты разом издали звуки, каждый на своем инструменте. Труба, струнные, тромбон, литавры. Вау! Можете себе представить?» «О, да. Оказывается, это и есть душ. Я этого не знал и не понял, что происходит. И тогда менеджер по кадрам, он же вторая скрипка, подошел ко мне и объяснил: Сейдзи, это называется душ. Запомните хорошенько. Думаю, это был музыкальный протест оркестра на критику в мой адрес в газетах». «Вот как?» «Мой первый и последний душ. Чикагские газеты нападали на меня, чтобы раздавить, уничтожить. Но я и на следующий год подписал договор с фестивалем и в общей сложности проработал там лет 5. Так что раздавить меня не получилось». «Такой прессинг тяжело выдержать». «Возможно. Но знаете, к тому времени я уже, можно сказать, привык. В Вене, Зальцбурге, Берлине меня всегда вначале жестко критиковали. Так что я готов был к нападкам». «А за что именно вас критиковали?» «Ну, толком не знаю. Я же не мог читать газеты. Но, судя по реакции окружающих, точно писали что-то плохое». «Такое боевое крещение ожидает каждого новичка?» «Нет, это не так. Многие с этим не сталкивались. Например, Клаудио Аббадо. Не думаю, что его критиковали. В нем с самого начала признали талантливого дирижера». В те годы в Европе не было азиатских музыкантов. Не то что сейчас. Видимо, в этом причина такой реакции. «Когда в 1959 году скрипач Кунио Цутия вошел в состав Берлинской филармонии, это стало грандиозным событием, эпохальным. Это сейчас без азиатских исполнителей невозможно представить основные западные оркестры, особенно струнную группу. Ситуация сильно изменилась». «Тогда считалось, что азиаты не смогут понять западную музыку». «Пожалуй, и было такое. Хотя не припомню, чтобы мне прямо об этом говорили. Зато оркестранты, напротив, всегда горячо меня поддерживали. Может быть, по-японски болели за слабого игрока. Бедняга, такой молодой, приехал один из Азии, все над ним издеваются, надо бы его поддержать». Подобная поддержка придает сил, помогает выдержать любые нападки прессы.